Александр Николаевич Островский, в горячем сердце изображая купца Хлынова, имел в виду прославившегося своими кутежами в конце прошлого века Хлудова. Развлечение, модный иллюстрированный журнал того времени, целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала центральную фигуру пьяного купца, и вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын миллионера-фабриканта Алексея Хлудова, которому отведена печатная страничка в словаре Брокгауза, как собирателю знаменитой Хлудовской библиотеки древних рукописей и книг, которую описывали известные ученые. Библиотека эта по завещанию поступила в музей, и старик Хлудов до седых волос вечера проводил по-молодому, ежедневно за лукуловскими ужинами в купеческом клубе, пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб. Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре. Когда карета Хлудова в 9 часов вечера подъехала, как обычно, к клубу, и швейцар отворил дверку кареты, Хлудов лежал на подушках в своем цилиндре уже без признаков жизни. Состояние перешло к его детям, причем Миша продолжал прожигать жизнь, а его брат Герасим, совершенно ему противоположный, сухой делец, продолжал блестящие дела фирмы, живя незаметно. Миша был притчей во языцах, любимец отца, удалец и силач, страстный охотник и искатель приключений. Еще в конце 60-х годов он отправился в Среднюю Азию, в только что возникший город Верный, для отыскания новых рынков, и застрял там, проводя время на охоте на тигров. В это время он напечатал в «Русских ведомостях» ряд интереснейших корреспонденций об этом тогда неведомом крае. Там он подружился с генералом Черняевым. Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил как собаку. Солдаты дивились на вольного с тигрой, любили его за удали и безумную храбрость, и за то, что он широко тратил огромные деньги, поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался. Так рассказывали о Хлудове очевидцы. А Хлудов явился в Москву и снова безудержно загулял. В это время он женился на дочери содержателя меблированных комнат, с которой он познакомился у своей сестры, а сестра жила с его отцом в доме, купленном для нее на Тверском бульваре. Женившись, он продолжал свою жизнь без изменения, только стал еще задавать знаменитые пиры в своем хлудовском тупике, на которых появлялся всегда в разных костюмах, то в кавказском, то в бухарском, то римским полуголым гладиатором с тигровой шкурой на спине, что к нему шло благодаря чудному сложению и отработанным мускулам, и отчего в восторг приходили московские дамы, присутствовавшие на пирах. А то раз весь выкрасился черной краской и явился на пир негром. И всегда при нем находилась тигрица, ручная, ласковая, прожившая очень долго, как домашняя собака.